Последствия и ошибки. А как быть, если в прошлом мы допустили ошибку? Что в этом случае получается с ответственностью? Приведем примеры прошлых событий, последствия которых нам приходится переживать сегодня. Кто-то развелся и должен выплачивать алименты. Кто-то из-за неправильного образа жизни подорвал свое здоровье и вынужден теперь сидеть на диете. Кто-то влез в большие долги и должен заложить свой дом. Кто-то совершил преступление и оказался в тюрьме. Совершенно очевидно, что мы сами принимаем решения относительно своих действий и таким образом автоматически навлекаем на себя их последствия. Подняв палку за один конец, мы поднимаем и другой. Понимание этого должно научить нас ощущать еще большую ответственность за все, что мы делаем. Но как быть с тем, что уже случилось? Зачастую приходится признавать, что мы не в состоянии контролировать последствия наших прошлых ошибок. Но это не значит, что мы вправе переложить ответственность на прошлое. Мы по-прежнему несем ответственность за интерпретацию этих последствий и за свою реакцию на них. Наша реакция на последствия прошлых ошибок сказывается на качестве принятия будущих решений. Мы должны задать себе вопрос: хотим ли мы контролировать будущее или отдадим контроль над ним своим прошлым ошибкам и их последствиям? Все негативные эмоции теряют свою силу в тот момент, когда мы берем на себя ответственность.